Глава 20. Руки в черно-красной краске, лицо в слезах. Лорея смотрела на свою угнетающую картину и не понимала, почему вдалеке от оборотней она видит видение про убийство. Что не так? Ведь она так надеялась. Все как прежде, будто рядом оборотни. И эта женщина, она не давала покоя. Вытерев руки тряпкой, Лорея откинула ее на мольберт и медленно направилась к окну. В такую темень сад наводил страх. Он таил в себе нечто пугающее, темное, заставляющее дрожать, как ей казалось. Без следора девушка ощущала себя одинокой и беззащитной. Она на чужой территории, людей, но не испытывала облегчения. Лишь когда рядом находился Дерек Берг. После того, как следор уехал, она решила прилечь. Проснулась через несколько часов и сразу направилась в мастерскую. Она не понимала, не думала, пока перед глазами не появилась ужасающая картина. Оставались последние штрихи, как вдруг что-то громко пиликнуло. Поступило СМС-оповещение от Дерека Берка. Он спрашивал про картины. Было странно получать от следора сообщение. И тем более отвечать. Но неожиданно для себя девушка не только написала, а позвонила, чувствуя в этом нужду. Возможно, хотела скорее помочь или не желала долго расписывать, но желание услышать голос Дерека было просто невероятным. Конечно, все происходило чересчур неожиданно и быстро, но это казалось правильным. И вот теперь она не знала, что ей делать. Вздохнув, девушка отправилась на первый этаж. Так и не посмотрела все комнаты. Хоть как-то себя развлечь. Спать не хотелось. Боялась, что вновь увидит видение. Последнее вызвало столько подавленных эмоций. Кто же та женщина? Почему она была рядом с белым волком? Управляла им? Нет. Она точно знала, что убийца всегда действовал сам. Что поменялось? Спустившись на первый этаж, Лорея вошла в кухню и включила электрический чайник. Выпить кофе было очень заманчивой идеей. Девушка улыбнулась, всматриваясь в свое отражение через стеклянную поверхность столешницы. Странно ощущать себя свободной. Не нужно скрываться и бояться за свою жизнь, что разоблачат. Дерек обо всем позаботился. Лорея достала банку с кофе и открыла холодильник, застывая на месте. Чего там только не было! Но когда он успел? Схватив коробку с молоком, девушка поставила на стол, случайно замечая визитную карточку клининговой компании «Чистый дом». Рядом лежала визитка доставки с указанными телефонами. Залив кипятком растворимый кофе, девушка размешала ложкой, возвращая пакет молока в холодильник. Удобно перехватив кружку двумя ладонями, девушка наслаждалась бодрящим ароматом. Она и забыла, какой он чудесный на вкус. Не желая сидеть на месте, девушка решила прогуляться по дому. Удобно перехватив кружку, Лорея направилась в гостиную. Осмотр дома длился меньше 10 минут. Когда заметила в углу свой рюкзак. Тот самый, с которым ехала с Лоей на байке. Но как? Выходит, Дерек все же прихватил его, когда искал ее. Действительно, он же сразу пошел в дом, где нашел Лою и Колина. Запах стоял омерзительный, как ей казалось. Домом, лисами, страхом. А еще болью. Лорея поставила кружку на пол и присела на корточки, подтягивая сумку к себе на колени. Открыла и тут же застыла, вспоминая, как прятала дневник в днище. Пальцы потянулись к основанию, осторожно расстегивая пуговицы, которых не было видно, нащупывая что-то твердое. «Неужели?» – подумала девушка и села, вытягивая дневник. Она улыбнулась и радостно воскликнула. «Нашелся!» Девушка не понимала, почему следор не учуял, но когда принюхалась, то осознала. Запаха он не источал. Открыв страницу, увидела закладку с целебными цветами. Вот почему. Она встала и, запихнув дневник под мышку, не забыв про кружку, направилась к диванчику. решительно настроилась дочитать. Триаде не терпелось узнать, что произошло на самом деле. До сих пор девушка не верила, что дневник сохранился и находится у нее в руках. Это поможет рассказать братьям о том, что случилось с их матерью. Аккуратно открыв его, девушка начала листать, пока не дошла до нужной страницы. Опять не контролировала себя. Ничего не помнила. Мои руки в крови. Когда увидела растерзанное тело мужчины, я бросилась бежать. Это было ужасно. Я знала, что муж где-то поблизости. Он ищет убийцу. Тогда, пока бежала, я боялась даже думать о том, кто и что натворила. Это было невыносимо. Направилась к озеру. Мне нужно было стереть кровь, чтобы никто ни о чем не догадался. Резкий шум привлек внимание. Я вздрогнула, переживая, что это муж. Но оказалось, что это сестра. Она стояла на берегу, дожидаясь меня. Меня словно поразило молнией. Тогда я увидела что-то пугающее в ее глазах. Она будто была в трансе или отходила от него. «Что с тобой?» – спросила у нее. «Ты должна признаться в том, что убиваешь их всех». «О чем ты говоришь?» «Не понимала, как Сабрина здесь оказалась. Я делилась с ней всем, а она меня обвиняла. Как могла?» «Ты знаешь, все они растерзаны тобой». «Нет, я не убивала! Ты же знаешь!» Прокричала, не понимая ее обвинения. «Ты ничего не скроешь. Я оставила твою брошь. Они поймут». «Откуда ты знаешь? Как? Неужели ты так и не догадалась, кто тобой управляет?» «Ты? Это ты? Нет, не может быть!» «Да, это я. Твоя слабая никчемная сестра. Так ведь вы все считали. Но теперь я не слабая. Я питалась ими. Всеми. Я высший триад». «Триада? Не понимаю. Ты сумасшедшая!» Закричала я, но она не слушала. Выглядела ужасно, будто не она. А ведь я стала замечать странности, но оправдывала агрессивное поведение Сабрины тем, что она долгое время была в плену. «Ты больше мне не нужна». «Что? Ты о чем?» «Теперь я сильная и смогу найти своего сына. Одна. Мне никто не нужен». «Сына? Но ведь он остался с отцом. С Альфой Белых Волков». «Твой мерзкий муж отказал мне в том, чтобы забрать его у Гордонов. Он отказал мне. Но он сын Альфы. Тебе никто не отдаст мальчика. Ты должна понимать». «Я не хочу понимать. Вы все считаете меня больной. Но я докажу, что это ты больная. Ты убийца. Ты с проклятой меткой не имеешь права жить». «Постой». Ощущая боль во всем теле, я упала в воду. Не понимала, что со мной. Я перестала контролировать свое тело. После я проснулась в своей комнате, запертая в четырех стенах. Как выяснилось, я убила две семьи Следоров. Я не понимала, как такое случилось. И что больше всего ужасало, мне никто не верил, даже не желали разговаривать. Только сестра приходила и смеялась. Лишь когда она ушла, я смогла написать все, что помнила в своем дневнике. Ну что толку, когда этого никто не увидит? Возможно, потом. Без меня. Ведь мне грозила смертная казнь. Последняя запись в дневнике. 24 июля, среда. Пришла сестра и сказала, что муж отказался выдавать меня старейшине. Он пошел против всех. Крейг не верит в то, что я убийца. С ним поговорить я не могла. Сабрина Сайл заставила меня молчать. Она шантажировала тем, что убьет членов моей семьи. Я не могла этого допустить. Лишь слезы стекали по щекам, являясь моим единственным объяснением, свидетелем моей любви. Я смотрела на мужа, умоляющего все рассказать, и молчала. Когда Крейг уходил, он поцеловал меня и сказал, что обязательно спасет меня. Я бы хотела в это верить, но как? Я принадлежу высшему триаду, не контролирую свое тело и вижу со стороны то, что он творит моими руками. Вероятно, это моя последняя запись. Но в груди живет надежда. Я так хочу все вернуть и быть со своей семьей. Девушка закрыла дневник, ощущая слезы. Тереза Берг была не виновата. Настоящий убийца – ее родная сестра. Прижав дневник к груди, Лорея поспешила в комнату, желая поскорее написать Дереку. Он должен знать. Внезапно появилась слабость во всем теле. Голова пошла кругом. Понимая, что теряет реальность, она схватилась за перила и через силу двинулась на второй этаж. Не держалась на ногах, поэтому рухнула вниз, лихорадочно запихивая дневник под палас. Потом. Главное не потерять его. Она должна его отдать Дереку. Но сейчас Лорея теряла реальность, попадая в будущее. Дом погрузил комнату в серое облако. Мужчина огляделся в поисках выхода, но его не было. На деревянном полу лежал без сознания высший судья. Языки пламени, как ядовитые змеи, со всех сторон рвались в коридор, где находились заложники огня. Огненные ленты желали уничтожить их. А там, в чулане, стоял сундук, охваченный огнем, хранящий запах разложившихся тел. Лорея вскрикнула и открыла глаза. Пожар до сих пор яркой картинкой мелькал в сознании. Едкий дым не давал дышать. Она все испытывала здесь, на территории людей. Почему? Но ведь не она в огне, а Дерек Берг в доме знахарки. Значит, он все-таки пойдет к ней и найдет свою смерть. Как же так? Этого не может быть! Триаде стало страшно лишь от одной мысли, что больше его не увидит. Ее трясло от ужасного видения. Ухватившись пальцами за волосы, девушка стала качаться в стороны, вспоминая разговор со старой женщиной. «Тогда она ведь говорила про подвал, который ведет к озеру. Ведь так?» «Значит, можно выйти из дома. Можно!» Лорея кое-как поднялась и поплелась в комнате, где оставила айфон. Она попробовала дозвониться до следора, но ничего не вышло. Абонент находился вне зоны доступа. Вздрагивая от отчаяния, Лорея начала писать. «В доме находится старинный погреб-подвал. Он ведет к реке». Она отправила сообщение и вдруг застыла, понимая, что не одна. Хотела подняться, но сил не было. После видения она была беззащитна. Девушка с ужасом взглянула на дверь, слыша шаги. Кто-то поднимался. Шаг. Еще шаг. И в проеме показалась фигура в черном одеянии. Лорея тряхнула головой и в ужасе прохрипела: «Нет, этого не может быть!» Местное кафе радовало чудесными ароматами и уединением. Находилась в лесной глуши близ стаи белых волков. Дерек пил кофе, вновь пытаясь дозвониться до своей пары. Не отвечала. Мужчина сжал трубку, стараясь не реагировать. Но в душе поселилась тревога. Что-то случилось? Но как такое возможно? Она ведь на территории людей. Зазвучали тихие шаги. К столику подошла официантка с подносом и поставила тарелку с едой, вежливо желая приятного аппетита. Стоило только взять вилку, как послышался гудок. Дерек перехватил трубку, рассчитывая, что это Лорея, но звонил Риан, телохранитель Лени. «Да», – протянул он, хватая вилку. «Элбан Гордон растерзан сегодня утром. Его нашла помощница хозяйки». Застыв на месте, Дерек произнес. «Во сколько?» «Примерно в 7 утра». «Разве он не отправился домой?» «Да, и был там некоторое время, по словам помощницы. Но спустя час вернулся. По следам можно предположить, что он кого-то ждал, сильно нервничал». «Что можешь еще сказать?» «Убили близ озера, но растерзанное тело перетащили к дереву. У кустов нашел следы неизвестной женщины. Трава перебивает запах самки». «Что по телу?» «Ох, это нечто. Да его словно на части хотели поделить. Такого зверства я еще не видел. Я не эксперт, но уверен, что рвали его живого, стараясь случайно не убить». «Пусть никто не подходит к телу». «Хорошо. Через сколько ты будешь?» «Как только освобожусь. Мне нужно еще в одно место, тут поблизости». «Понял. Не буду допускать». Дерек покачал головой и, залпом проглотив кофе, поднялся и бросил купюры на стол. Он вышел из кафе и направился к своей машине. Первым делом Следер решил зайти в хижину знахарки. Пора посмотреть, что в том сундуке. Через 20 минут Дерек приблизился к хижине. Дверь была заперта, что его смутило. Странно. Кто же закрыл? Он точно помнил, что в последний раз ее специально открывал. Мужчина сломал замок топором, который нашел в ветхой постройке, и вошел в дом. Запах разложившегося трупа ударил в нос. Мужчина прошел по коридору и направился в спальню, где спала девушка, когда вынужденно гостила. Повернув голову на противоположную стену напротив окна, мужчина увидел небольшую дверь. Именно оттуда шел невыносимый запах. Чулан. Мужчина открыл его и вошел внутрь. Приблизился к сундуку и открыл его, с ужасом осматривая раздутые тела женщин, в том числе и знахарки. «И вновь триада права», — задумчиво произнес Следер, вдруг слыша приближающиеся шаги оборотня, прячущего свой запах. Следер действовал мгновенно, выдвигаясь из чулана. На пороге столкнулся с оборотнем, отталкивая его в сторону, стоило заметить движение рук от неизвестного. Отлетев в сторону, высший судья с недовольством глянул на Следера. Он тряхнулся и покачал головой. «Что ты здесь делаешь?» «Могу задать тот же вопрос. Зачем ты здесь?» Пришел ответ на мой запрос. Фарида не покидала территорию оборотней. Пришел проверить. «А ты что здесь потерял?» «Узнать, что в чулане этого дома». «И что же?» «Сундук с трупами, если ты по запаху не определил». «Определил. Кто... кто тебе сказал про сундук?» «Моя триада». «Та девушка?» «Я ведь заподозрил, но что-то сбивало меня. Ее запах. У триад не такой запах. Тут... особенный». Мужчина усмехнулся. «Выходит, она направила тебя? Видение?» «Да». «Хорошо. Кто там?» «Более 4 женщин. Предположительно, все женщины». Судья прошел мимо, тут же спускаясь в чулан. Следер за ним, наблюдая за тем, как Стакер принялся осматривать тела. Он был раздражен, чего не скрывал. Когда мужчина принялся чесать руки, Следер не удержался от вопроса. «Что с тобой?» «У меня аллергия на горючие вещества. Как правило, жидкие и газообразные». «И как она проявляется?» «При близком контакте. Только этот трупный запах перебивает любой другой». «Огонь!» – проговорил про себя Дерек и повернулся к судье. «Нужно выходить. Сейчас!» «Почему?» «Триада предупредила, что трупы в сундуке будут в огне». «То есть...» «Ну же!» Рявкнул Берг и направился к двери, как вдруг услышал шум. Кто-то запер дверь. Мужчина попробовал выломать ее, но бесполезно. Чем-то тяжелым подперли. Деревом. «Давай вместе!» Предложил высший судья. «Нет, бесполезно». «Что с окнами?» «Решетки. «Но когда появились?» – раздраженно произнес высший судья, продолжая раздирать кожу. В дом начал поступать дым со всех сторон. Понимая, что они пленники огня, Берг достал айфон, но ничего не работало. Только собрался убрать, когда увидел сообщение от Лореи. И как не услышал. Мужчина открыл и увидел фотографию картины убийства Элбана Гордона. Присмотревшись внимательнее, Дерек нахмурился, ведь он знал женщину. Еще как знал! Он ведь жил с ней долгое время. На второе сообщение Дерек выдал удивленный возглас. Лорея отправила его несколько часов назад. И как пропустил? В доме находится старинный погреб-подвал. Он ведет к реке. Взглянув на опухшее лицо высшего судьи, Дерек произнес: «Здесь есть погреб». «Решил нас заживо похоронить?» Тяжело, уже задыхаясь, произнес мужчина. «Он ведет к озеру». «Что, правда? Но откуда?» Триада прислала сообщение. «Если выживем, я ее должник». «И я. Только нужно искать, пока не задохнулись», проговорил Дерек и принялся рыскать. Спустя несколько минут он прямиком направился в спальню старухи. Чутье вело туда. Открыв дверь, он замер, заметив, что дыма здесь почти нет. Получается, тут вытяжка или погреб. Мужчина осмотрел комнату, а потом направился к кровати. Отодвинул ее и вдруг увидел крышку под налетом пыли. Потянув за кольцо, Следер открыл люк и громко прокричал: «Кайл!» Высший судья не откликался. Отмечая дым, поваливший из коридора, Дерек покачал головой и поспешил на помощь. Навряд ли высший судья решил молча там посидеть. Заметив оборотня на полу, Дерек перехватил его за плечи и потащил в комнату. Закрыв за собой дверь, он продвигался к люку, спускаясь вниз. «Невероятно! Я спасаю сына своего врага!» Пробубнил Следер, слыша сердцебиение Стакера. «Живой! Действительно, что с ним будет?» Стоило оказаться в прохладном погребе, мужчина закрыл крышку, ощущая нехватку кислорода. Он осмотрелся и прошел вперед, руками нащупывая мокрую дверь, покрытую мхом. Кое-как открыв, Следер вдохнул запах земли, сырости и надежды. Подхватив подмышки высшего судью, мужчина поспешил по узкому пути, стараясь держать оборотня боком. Пришлось тяжело, учитывая размеры мужчин и прохода, но через 20 минут они оказались у стены. Мужчина посмотрел наверх и увидел люк. «Отлично!» Довольно произнес он, надеясь на то, что крышка откроется. Оставив оборотня на земле, мужчина полез вверх, начиная бить по двери, выламывая люк, пока крышка не сдвинулась. Приложив силы, Дерек откинул ее в сторону и вновь спустился за Кайлом. Это было нелегко, но Следер смог поднять его и вытолкнуть на землю, куда рухнул сам. Закрыл глаза на секунду и истерично засмеялся. «Какая же она проклятая! Она – моя удача!» Довольно выдал оборотень и хрипло засмеялся, ощущая радость от осознания, что остался жив. Услышав хрип, мужчина обернулся. Высший судья начал закашливаться, пока не пришел в чувство, тут же выдыхая. «Где мы?» «Не в раю, это точно». Высший судья осмотрелся и произнес: «Ты спас меня?» «Сам сожалею». Кайл Стакер довольно покачал головой и посмотрел в сторону, где пошел черный дым. «Дом горит». «Да. Думаю, сюда уже направляются оборотни». «Надеюсь. Ты видел, кто нас закрыл?» «Нет. Но я знаю, что за женщина стоит за преступлениями». «И кто же?» «Сабрина Сайл, сестра моей матери». «Почему ты в этом уверен?» «Моя триада видела момент смерти Элбана Гордона. И эта женщина наслаждалась его смертью», произнес Дерек и бросил айфон в руки судьи, давая возможность увидеть картину. «Но Дата сообщения указана в то время, когда Элбан еще был с нами на месте убийства Лени. Стакер скривился. «Кто твоя триада?» «У нас нет времени. Нужно спешить». Выдал Дерек и вернул телефон, набирая номер Лореи. Но она не отвечала. «Опять. Неужели что-то случилось?» Тело напряглось от беспокойства. Мужчина поспешно стал набирать сообщение брату. «Но кто убийца?» Услышал вопрос Следер, как только отправил сообщение. «Это мы узнаем, когда поговорим с женой Элбана Гордона. Я уверен, что это она на тех картинах, наблюдающая за смертью утопающего сына». «На картинах?» «Скоро все узнаешь».